Дверь резко распахнулась. Маги недоуменно обернулись и увидели дюжину полукровок, у ног которых лежали поверженные гомункулы. У них перерезаны горло, грудь рассечена, а сами они не дышат. «Что вы делаете?» – вопросили изумленные маги. Но если не думать о причинах, то ситуация очевидна. Полукровки взбунтовались. «Мы...» Вперед из отряда полукровок выступила бракованная и неумелая в бою девушка, собираясь говорить от их лица. Кажется, ее зовут Урсра Татра 12. «Служили вам, потому что верили, что сможем оказаться на поле боя, что помощь вам приведет к возрождению Империи Газ и войне, в которой мы сможем продемонстрировать то, ради чего появились на свет!» Урсра говорила довольно страстным голосом. «Нашим единственным желанием, единственной гордостью в минуты унижения была мысль о том, что однажды имя и воинская слава полукровок прогремит на весь мир. Мы терпели то, что вы относились к нам так же, как к фейкерам, так как верили, что заветный день настанет». Полукровки, стоявшие за спиной Урсры, молчали. Но по их глазам видно, что они полностью разделяют те эмоции, что она вкладывает в слова. «Но вы говорите, что война вам больше не нужна. Ведь когда вы получите наследие, то сможете захватить мир и без нее», — сказала Урсра и сомкнула веки. Маги заметили, но отчетливее всех заметил сам Виктор. Ее слова повторили содержание тех фраз, которые Виктор говорил Чайке. Видимо, их услышал тот полукровка, который ворвался в операционную и которого выставил за дверь маг. «И что с того?» — воскликнул Виктор, бросая взгляд на поверженных гомункулов. Это были прототипы готовящихся к производству солдат с маленькими магическими устройствами в головах, чьи умственные способности намеренно ограничивались для удобства магического контроля. Гомункулы, в отличие от полукровок, не задают вопросов, не разговаривают и слушаются беспрекословно. Поэтому Виктор и остальные считали их более удобными инструментами. «Вы говорите ерунду! Вы – никчёмные бестолочи!» От раздражения голос Виктора начал срываться. «Какая к черту война? Вы понимаете, что натворили из-за такого пустяка? Это же бунт!» В отличие от рыцарей и солдат, Виктора как мага не прельщала воинская слава. Его цель – превзойти Императора Газ, воспользоваться тем, что он оставил после себя, и достичь того, что не смог сделать Артур Газ. Они, вечно бредущие по стопам Императора, хотели воплотить что-то, до сих пор остававшееся лишь в его планах. Именно на это Виктор потратил больше 5 лет своей жизни. Но они... «Да, бунт! Мы помешаем вам получить наследие, господин Ижмаш!» — сказала Урсра и указала пальцем на операционный стол и находившуюся возле него Чайку, серебристые волосы которой как раз собирались стричь. Она тоже сидела с широко раскрытыми глазами, совершенно не понимая происходящего. «Вы не сможете получить наследие без Чаек, не так ли?» Полукровки зашагали вперед, обходя Урсру с обеих сторон. «Ах вы! Господин Ижмаш!» Услышав свое имя, Виктор обернулся, увидел позвавшего его мага, моментально понял, что сейчас будет, закрыл глаза и пригнулся. Разумеется, в операционной находятся многочисленные магические аппараты. Некоторые из них обеспечивают освещение, необходимое для грамотного проведения вскрытия черепа. Что случится, если выкрутить их мощность на максимум? «Явись, сверкатель!» Маг активировал заклинание, тем самым переключив яркость аппаратов на максимальную, и магический свет вспыхнул с умопомрачительной силой. Перед глазами все побелело. И в тот же самый момент... Кажется, полукровки что-то кричали друг другу, но Виктор не услышал их. «Что?» Он содрогнулся. Его подчиненный должен был применить лишь заклинание ослепления. В этой комнате нет магических аппаратов, способных глушить звук. И не должно иметься гандра, с помощью которого можно использовать такую магию. Она подавляет вибрации воздуха, тем самым создавая беззвучное пространство. Довольно распространенное заклинание. Но кто его применил? Виктор встал на четвереньки и принялся на ощупь пробираться к дальней стене операционной. Там должна находиться запасная дверь, через которую можно уйти. Чайку тоже. По пути он протянул руку, чтобы забрать с собой привязанную к стулу чайку. Нет смысла уходить, если полукровки заберут ее с собой, но... Он все-таки смог добраться до стула, но когда нащупал его, то чайки на нем не обнаружил. Вместо этого... «Прости, но мы забираем нашу принцессу обратно», сказал человек, взявший его за плечо, тем самым передав звук через вибрации костей, а не воздух. А затем исчез. «Приспешники этой чайки?» Скорее всего, они вбежали в комнату и внесли свой вклад в неразбериху заклинанием подавления звука. Виктор попытался было вскочить, но его сразу же оттолкнули. «Ах вы!» Но даже его разгневанные вопли не пробились через магию, заглушившую звук. Раз так, то придется перегруппироваться. Виктор стиснул зубы и направился в сторону Лаборанской.